Старший сын старшего дяди Дахэ, Юй Личунь, умел класть кирпичи. По настоянию отца он перестал работать на стороне и пришел помогать. В течение следующих нескольких дней Юй Личунь приводил своих трех сыновей и двух внуков, и они всегда приходили первыми и уходили последними. Хотя второй дядя Дахэ, Юй Лися, жил далеко, он прислал только одного сына, так как сам плохо себя чувствовал. Кучка старых друзей Дахэ, игравших с ним еще в детстве, тоже пришли сюда, чтобы сложить глиняные кирпичи, построить из них стену и срубить дрова, и все они делали это с энтузиазмом. Охотник Чжао, который был добрым другом, также регулярно приходил каждый день со своим сыном Чжао Ханом, чтобы доставить дичь и помочь им после того, как они закончат охоту. Кроме того, их новые соседи слева и справа также приходят каждый день, никого не спрашивая. Все эти люди знали, что Юйхай только что отделился от семьи и не имел много еды в хранилище, поэтому все они приносили свою собственную еду каждый день. Вся семья чувствовала себя невероятно благодарной, и Сиакао, наконец, испытала простую и добродушную душу тех, кто жил в древние времена. Многие руки делали легкую работу. Работы над трехкомнатным домом, двором и стеной были закончены за 10 дней. Госпожа Лю прослезилась от радости, увидев новенький дом с большим и просторным двором. Трое братьев и сестер болтали во дворе с яркими улыбками на лицах. Они были невероятно счастливы, у каждого из них наконец-то появился свой дом. Братья Лю нарубили достаточно дров, чтобы заполнить всю кладовую на кухне, а также очистили колодец перед отъездом. Юйхай, чья нога достаточно зажила, чтобы он мог ходить на костылях, привел свою семью, чтобы переехать. В течение последних 10 или около того дней, кроме старого Юй и Дашаня, приходящих каждый день, чтобы помочь, не было видно даже тени других членов семьи. Когда дом был закончен, Юйхай пригласил жителей деревни и соседей отпраздновать это событие. Только тогда госпожа Ли привела своего сына в гости. Всякий раз, когда кто-нибудь в деревне строил новый дом или переезжал в него, они должны были праздновать с компанией. Строительство этого дома было сделано полностью с помощью других. Кроме того, большая часть использованных материалов была из местных районов. Грязная глина, используемая для кирпичей, была выкопана со стороны деревенской дамбы. Балки и стропила были сделаны из дерева, срубленного в горах. Даже рисовая солома пришла от деревенских жителей, собиравших ее со всего места. Первоначально Сиакао хотела купить керамическую плитку для крыши, чтобы создать дом, похожий на нынешнюю резиденцию Юй. Однако, вспомнив, что у нее под рукой всего 10 тэли, она отбросила эту мысль. И снова она пожалела, что вложила все свои деньги в предприятие третьего молодого мастера Чжоу. Она смотрела на это с другой стороны и утешала себя мыслью. Дерновый дом тоже хорош, зимой тепло, летом прохладно. Ай, третий молодой мастер Чжоу был так занят. В начале весны он был так занят, что его ноги едва касались земли. Он не только создавал мастерские, но и планировал открыть ресторан Чжинсю в столице. Он постоянно путешествовал между столицей и городом Тангу, и никто никогда точно не знал, где он находится. Сиакао на самом деле хотела попросить его о помощи, но она никогда не могла найти его. К счастью, дом был восстановлен, и для этого потребовалось всего несколько тэли. Юйхай почувствовал глубокую благодарность в своем сердце к жителям деревни, которые помогли им. Таким образом, когда они готовились к вечеринке, он позаботился о том, чтобы получить хорошую еду, чтобы отблагодарить их. Когда охотник Чжао услышал, что Юйхай получил только 2 тэля после разрыва с семьей, он почувствовал себя одновременно злым и виноватым. Чтобы спасти его, Юйхай чуть не погиб от медвежьих клыков. Убив медведя и продав его, он дал семье Юй 300 тэлей и сказал, что это для оплаты медицинских услуг брата Юйхая. Однако он никогда не думал, что бессердечный отец Юйхая и безжалостная мачеха направит деньги, ради которых Юйхай пожертвовал жизнью и конечностями, в их собственные карманы. В ярости охотник Чжао хотел найти старого Юй и поговорить с ним, но Юйхай остановил его. Юйхай сказал, что 300 тэли считаются платой за все те годы, что госпожа Чжан воспитывала и лелеяла его. Чжао Буфань чувствовал себя глубоко виноватым перед своим братом Юйхаем и часто давал им какую-нибудь дичь, чтобы укрепить тело Юйхая. Кроме того, он и его сын с энтузиазмом работали над своим новым домом. Для предстоящего пира он также специально вошел в гору и поймал для них более 10 фазанов и зайцев. Юйхай не отказался от своего подарка и также купил 50 куриных яиц у их близкого соседа, семьи Чжоу. На городском рынке он купил около 10 кэти мяса. В конце зимы и начале весны на продажу не поступало никаких зеленых овощей. Тем не менее, каждая семья хранила много белой редиски и капусты в своих подвалах. Кроме того, у большинства также были сушеные овощи с осени. Семьи, поддерживавшие с ними хорошие отношения, тоже прислали кое-что, и госпожа Лю тоже пошла на рынок и купила кое-что. Госпожа Я слышала, что ее дочь устраивает вечеринку для деревень и боялась, что у нее слишком много работы, чтобы справиться с ней одной. Поэтому в тот день она привела на помощь свою старшую невестку. Двор ее дочери был большим и просторным, окруженным высокими стенами. Трехкомнатная резиденция простиралась с севера на юг, и комнаты были скудно украшены и казались пустыми и заброшенными. Однако для семьи из 6 человек дом не казался слишком переполненным. Маленький Шито потянул бабушку за руку и с энтузиазмом обошел весь дом, чтобы посмотреть, какая комната была комнатой его родителей, какая комната была комнатой его сестер, а какая комната была комнатой для него и его старшего брата. Он даже привел ее в сарай за дровами и на кухню. Один за другим он послушно показал их дом мадам Я. Сегодня вечером бабушка и старшая тетя будут жить в этой комнате, которая предназначена для старшего брата и меня. Я буду спать с мамой и папой. Старший брат маленького Шито, Юйхан, все еще был подмастерьем в столярной мастерской и редко возвращался домой. Владелец столярной мастерской не был разумным человеком. Он позволил Юй продержаться всего полдня, когда их отец получил травму, и ему дали только один день, чтобы помочь построить их новый дом. В то время было очевидно, что он сильно похудел. Его старшего брата не было дома, поэтому, чтобы сэкономить на дровах, маленький Шито спал на той же кровати Кан, что и Юйхай и госпожа Лю. Однако, чтобы показать, что у него тоже есть своя комната, он намеренно сказал это так. В этот день на рассвете Юй Сиакао последовала за госпожой Лю и начала работу пораньше. Два предыдущих дня она писала меню. Невегетарианские блюда состояли из тушеного мяса кролика, жареных кусочков курицы с пряностями, китайской капусты, обжаренной с мясом, тушеной белой редьки со свининой и яичницы болтуньи. Вегетарианскими блюдами были жареный на сковороде пирог с репой, жареный дайкон, жареные во фритюре шарики редьки, слегка маринованная сладкая и кислая редька, острая жареная китайская капуста, тушеный тофу и капуста, сухая жареная китайская капуста и обжаренные ассорти маринованных овощей. Глава 68. Лучший ход. Густой и ароматный суп из свиных костей был приготовлен путем тихого тушения свиных костей всю ночь. Основной пищей для банкета были приготовленные на пару булочки из смеси пшеничной и пшенной муки. На каждом столе было 8 вегетарианских блюд, 4 мясных блюда и супница с густым супом. Из всех банкетов, которые происходили в деревне, этот пир считался одним из лучших. Кроме того, некоторые блюда никогда раньше не пробовали жители деревни. Хотя сырые ингредиенты были простыми, они были приготовлены таким образом, что были исключительно освежающими и вкусными. Все, кто ел на пиру, бесконечно хвалили эту еду. Некоторые замужние женщины, имевшие хорошие отношения с госпожой Лю, тайком спрашивали ее, как ей удается готовить так много разных и вкусных блюд, используя только редиску и капусту. Госпожа Лю нежно посмотрела на дочь и с гордостью ответила: «Большинство этих блюд придумал Цайр. Она говорила мне и старшей невестке, что делать». Все жители деревни были знакомы с историей второй дочери госпожи Лю, Юй Сиакао. После того, как прошлым летом она потеряла сознание, она многое забыла. Однако никто из них не ожидал, что она станет более умной и живой, несмотря на потерю большей части своих воспоминаний. Кроме того, у нее был природный дар и талант к кулинарии. Они не могли не хвалить ее снова и снова. Мадам Ли появилась как раз в тот момент, когда еда была готова. Ревность нахлынула на нее, когда она осмотрела совершенно новую старую резиденцию, и она заметила кислым тоном: «Нам не так повезло, как второй невестке. Вся твоя семья занимает целый двор и живет в огромном доме». В кухне кипела жизнь. Несколько друзей госпожи Лю из деревни пришли сюда раньше, чтобы помочь. Несмотря на неодобрение госпожи Чжан, Юй Цейди тоже пришла помочь вымыть овощи и накрыть на стол, и была очень занята. Мадам Ли, с другой стороны, даже не помогла им вынести еду. Вместо этого она подтащила сына к столу и тяжело опустилась на него. Когда они ели, то жадно поглощали пищу, как будто давно голодали. Палочки для еды мадам Ли летели со скоростью света и быстро набивали полные рты мясом и овощами миски ей и ее сыну. Их соседи по столу могли только смотреть на нее с неодобрением и качать головами. Всего на банкете было 10 столов. Госпожа Лю приготовила для него более чем достаточно еды, и на каждое блюдо оставалось достаточно объедков. После того, как госпожа Ли наелась и напилась досыта, она не сразу ушла, а просто полежала во дворе под солнцем. Вообще говоря, остатки еды раздавались людям, которые помогали готовить еду, и каждый получал свою долю. Мадам Ли отвергла традицию и не помогала ни готовить, ни убирать еду. Вместо этого, когда пришло время раздавать остатки, она нагло протиснулась внутрь и сказала: «Ах, вторая невестка, вы, ребята, не можете забрать всю эту оставшуюся еду. Дай мне немного, чтобы я принесла домой, чтобы мама и третий Шурин могли попробовать твой кулинарный талант. Жена Дашаня, можно подумать, ты не пробовала ее еду до того, как расстались. Неужели ты так соскучилась по ее стряпне всего за несколько дней?» Соседка семьи Юй, жена Хайсин, была сообразительной женщиной и имела относительно хорошие отношения с госпожой Лю. Вдвоем они часто собирали хворост и вместе рубили корень. Время от времени она также спрашивала совета у госпожи Лю по вышиванию. В это время она явно высмеивала мадам Ли. Мадам Ли притворилась, что не слышит ее, схватила уже вымытый таз и начала наполнять его едой. Она специально выбирала блюда, в которых было мясо, такие как мясо кролика и кусочки курицы. В конце концов, почти половина мясосодержащих блюд досталась ей. Количество пищи в тазу было сложено в небольшую гору. Она жадно посмотрела на кастрюлю с супом и неохотно ушла, ее мясистая талия покачивалась на ходу. Когда Хизи услышал, что мать зовет его, он выскочил из заднего двора. В руках он держал маленького фазана со связанными крыльями. Он бесстыдно сказал: «Вторая тетя, у вас на заднем дворе все еще есть два зайца и фазан, дайте мне одного, чтобы я взял домой, хорошо? Я не пробовал мясо больше месяца». Юй Сиакао чуть не рассмеялась от ярости. «А кто взял почти половину куриного блюда? Кроме того, у кого в желудке заячье и куриное мясо?» Мадам Лю была хорошо знакома с темпераментом этой пары матери и сына и не хотела возиться с этими двумя. Она только хотела, чтобы эти два демона ушли быстрее. Все остальные женщины, которые помогали ей, только качали головами в недоумении. У Юйхая была повреждена нога, госпожа Лю не могла выполнять тяжелую работу, а их дети были еще маленькими. Как старшая невестка, госпожа Ли даже не помогала им и приходила только для того, чтобы что-нибудь забрать у них. Мадам Лю не повезло иметь таких родственников, как она. Отослав пару человек, которые помогали ей, мадам Я по цвету неба поняла, что уже поздно. Она также уехала со своей старшей невесткой. В ту ночь Юй Сиакао и еще двое ее братьев и сестер втиснулись в родительскую кровать Кан. Все пятеро вместе подсчитывали свои расходы. Хотя строительство дома не потребовало от нас больших затрат на рабочую силу, но если добавить материалы и мебель, которые мы купили, мы потратили около 5 тайли. Строить дом — это утомительно. Несмотря на то, что каждый приносил свою еду, Сиакао предложила, чтобы мы дали каждому из них приготовленную на пару булочку и миску овсянки на обед. Приготовленные на пару булочки были сделаны из смеси пшеничной и бобовой муки или порошка сладкого картофеля. Покупка всех этих зерен стоила еще 1 тайля. Когда строился дом, нога Юйхая все еще была повреждена, поэтому он проводил свои дни, восстанавливая силы в главной резиденции. Мадам Лю сейчас рассказывала ему о своих расходах. Юйхай взъерошил волосы Сиакао и улыбнулся. «Цаэр поступила правильно. Хотя у нас нет больших денег, мы не можем позволить другим людям голодать, когда они помогают нам. Большинство деревенских жителей почти ничего не едят. Теперь у них на утро будет немного хлебных лепешек, которых не хватит до полудня, поэтому мы должны дать им еще еду. Я слышал, как старший брат Ли хвалил нашу семью за искренность и честность, так как все наши булочки содержали половину пшеничной муки. Он сказал, что всегда брал с собой лишнюю лепешку из бобовой муки, так как не мог есть наш горячий рулет. Вместо этого он принесет булочку обратно, чтобы его дети могли есть сколько душе угодно». Деревня Дуншень была маленькой рыбацкой деревушкой рядом с морем. Большинство деревень зарабатывали на жизнь рыбной ловлей. Окружающая земля была в основном песчаной, и только ограниченное разнообразие культур могло быть выращено там. Большинство семей употребляли в пищу только бобовую муку, крахмал сладкого картофеля и просеную муку в качестве источника углеводов. Только во время празднования Нового года они были готовы купить немного пшеничной муки, чтобы поесть. Таким образом, даже приготовленная на пару булочка, состоящая из половины пшеничной муки, считалась в глазах жителей деревни чем-то вкусным. Госпожа Лю посмотрела на свою вторую дочь, которая с каждым днем становилась все умнее и остроумнее. «Большую часть ингредиентов для сегодняшнего банкета нам дал старший брат Чжао. Что касается свинины, то мы потратили около 300 медных монет, а если прибавить сумму, потраченную на зерно и овощи, то в общей сложности было потрачено около 1 тейля. Первоначально у нас было 12 тейлей, а теперь осталось около 5 тейлей». Юйхай подумал немного, а затем сказал: «У семьи твоей матери непростая жизнь, и они все еще дают нам 10 тейлей, занимая там и сям. Мы определенно не можем позволить твоим родителям нести за нас долги. Завтра мы найдем кого-нибудь, кто вернет оставшиеся 5 тейлей твоей матери. Это нормально, если наша жизнь немного сложнее, но мы не можем быть мертвым грузом для семьи твоей мамы. Вот что значит быть семьей. Когда кто-то нуждался, остальные не жалели сил и помогали. Все работали вместе и заботились друг о друге». Сякая чувствовала тепло от того, что у нее есть семья. Хотя она жила в бедности, она была не одинока. У нее все еще были отец, мать и все остальные братья и сестры. Она ослепительно улыбнулась, подвинулась к отцу, приподняла одеяло, прикрывавшее его ногу, и сказала: «Отец, пожалуйста, прими любовь и сыновнюю заботу своей дочери». Рана на ноге заживала очень быстро, и большая часть образовавшихся струпьев уже отвалилась. Несколько дней назад Юй Сякая поехала с ним в город, в медицинский центр Тунжинь, на обследование к доктору Сун, который ранее сказал им, что он ничего не может сделать. Выражение благоговения было на розовом лице доктора, а старик был взволнован и непрерывно восклицал по поводу этого явления. «Даже если бы они были в наше время, это тоже считалось бы медицинским чудом. Его икра была раздроблена, и на ноге не было ни единой части плоти, которая не была бы разорвана на куски. Огромная дыра была проделана в его спине так, что можно было почти видеть его внутренние органы, выглядывающие наружу». Юйхай потерял сознание из-за такой серьезной раны на ноге. То, что он все еще стоял и был жив без помощи современного медицинского оборудования и лекарств, было невероятно. Если это не чудо, то что же тогда? В это время доктор Сун был поражен и мог только сказать, что его врожденное телосложение было очень хорошим и что у него, должно быть, было очень сильное желание жить. Должно быть, о нем тоже заботился Бог. Осмотрев рану на ноге и спине, он снова пощупал пульс Юйхая. Убедившись, что у него нет никаких проблем, доктор Сун сказал: «Вам больше не нужно принимать лекарства. Повреждения сухожилия и вен на ноге очень серьезны. Ногу следует часто массировать. Я не могу сказать наверняка, но в будущем он, возможно, сможет ходить без костылей». В то время Юй Сякая попросила доктора Сунь дать рекомендации по технике массажа и тщательно записала их. С тех пор она использовала время массажа как возможность использовать маленький божественный камень, чтобы растереть травму ноги своего отца. Она заставила камень использовать свою духовную энергию, чтобы медленно исцелять поврежденные сухожилия и сосуды. Разноцветный камень на ее запястье, казалось, случайно скользнул по плотным шрамам, пересекавшим ногу, когда она массировала конечность. Только Сякая могла видеть слабые золотистые струйки света, медленно текущие по артериям и венам ноги. Все, что Юйхай мог чувствовать, это то, что везде, где маленькие ручки его дочери массировали его ногу, возникало ощущение успокаивающего тепла. Боль в ноге постепенно исчезла, и он сонно закрыл глаза. От массажа дочери он спокойно заснул. «Цэйр, ты, должно быть, устала. Научи маму делать массаж, и в будущем я буду его делать сама». Госпожа Лю увидела, как ее дочь отряхивает больные руки, и почувствовала себя плохо. Сякая покачала головой и сказала: «Мама, это мой шанс проявить уважение и сыновнее благочестие к отцу. Не останавливай меня. Сиалянь тоже много раз просила меня научить ее, но я отказывалась. Отец и мать так хорошо ко мне относятся. Это правильно, что я помогаю отцу восстановить ногу». После напряженной работы в течение целого дня вся семья рано заснула. Юй Сякая тихо лежала на разогретой кровати Кан. Под ней был слой рисовой соломы, а покрывало состояло из твердых хлопчатобумажных комочков с заплатами, связанными друг с другом. Несмотря на это, здесь было еще теплее и уютнее, чем в старой обшарпанной кровати Кан, на которую вся семья втискивалась в своем старом доме. После того, как она убедилась, что Сиолянь, которая была рядом с ней, погрузилась в глубокий сон, Сиакао подняла левое запястье и тихо заговорила с маленьким божественным камнем. «Маленькая клёцка, маленькая клёцка, если ты будешь продолжать называть меня этим именем, я перестану отвечать тебе». Слабый золотистый свет появился и медленно превратился в маленького золотистого котенка с большой головой и заостренными ушами. Малыш возмущенно уставился на Сиакао своими большими круглыми глазами. Юй Сиакао ткнула кончиком пальца в гладкую и скользкую головку малыша и ухмыльнулась. «Если я не буду называть тебя клёцкой, то как мне тебя называть? Как насчет того, чтобы я дала тебе новое имя, Хэймэмэм, как маленький лысик, например?» Золотой маленький шарик ударил крыльями по пальцу Сиакао и яростно закричал. «В будущем, когда я материализуюсь, я буду женщиной. Маленький лысик – действительно такое ужасное название. У этого божественного камня уже есть имя, данное мне богиней Нувой. Моя имя Круг, разве это не звучит красиво? Пффф Круг, тогда я Квадрат. Я все еще не думаю, что это так же хорошо, как маленький клецк. Это имя очень хорошо описывает твою круглую фигуру и звучит мило в придачу. Вот мы и решили, что в будущем я буду называть тебя клёцкой. Жалобы на это не будут иметь никакого эффекта». Юй Сиакао с силой дала маленькому божественному камню имя. «Маленькая клёцка, как ты думаешь, сколько еще пройдет времени, пока мой отец не поправится? Как ты думаешь, он сможет нормально ходить?» — спросила Юй Сиакао с некоторой тревогой в голосе. За последние несколько дней, хотя ее отец всегда приклеивал улыбку на свое лицо, когда он был перед ними, но она могла сказать, что в этой улыбке были слабые очертания одиночества. Ее отец прежде был энергичным и оптимистичным человеком. Он хорошо ловил рыбу, охотился и даже умел делать простые бамбуковые инструменты. Если бы он был обречен использовать костыли на всю оставшуюся жизнь, она могла бы поспорить, что это сделало бы его чрезвычайно подавленным. Глава 69. Расширение ресурсов. Маленький божественный камень не собирался обращать на нее внимание, но когда он почувствовал ее слабое чувство печали, он гордо открыл рот. «Ты действительно не доверяешь мне, этому божественному камню. Позволь мне сказать тебе, что в последнее время мои способности значительно улучшились. Я уже могу превращаться в физическую форму. Пока я, этот небесный камень, помогаю ему очищать его меридианы один и циркулировать его жизненную энергию каждый день, он определенно сможет ходить в течение полугода. Но, в конце концов, у него была серьезная травма, так что он будет ходить с хромотой». Теперь Юй Сиакао почувствовала полное облегчение. Она взволнованно обняла маленького золотистого котенка и поцеловала его несколько раз, а затем сказала: «Ты можешь превратиться в физическую форму, разве это не означает, что твои способности значительно улучшились? Это здорово, маленький клёцок. Ты действительно моя счастливая звезда. Большое тебе спасибо». Маленький божественный камень слегка смутился и неловко воскликнул: «Уходи, уходи. Я хочу превратиться в девушку в будущем. Ты лесбиянка. Ха-ха». Увидев, что котенок смущается, Юй Сиакао не удержалась и громко рассмеялась. «Младшая сестра, что случилось?» Сиолянь, стоявшая рядом с ней, испуганно проснулась. Она потерла глаза и спросила сонными глазами: «Нет, ничего». Сиакао быстро убрала разноцветный камень и засунула маленького золотого котенка под одеяло. Она притворилась, будто только что проснулась, и сказала: «Мне приснился сон, и я проснулась от смеха». «Что за хороший сон тебе приснился, что так рассмешил тебя?» Сиолянь перевернулась и легла на кровать лицом к ней. Юй Сиакао поспешно закрыла глаза, как будто ей очень хотелось спать. Она боялась, что Сиолянь продолжит расспросы, поэтому намеренно замедлила дыхание и притворилась спящей. Она не знала, когда именно, но действительно заснула, притворяясь, что спит. После того, как им дали 5 тайли, у них почти не осталось денег. Они не смогут засеять 3 акра сладкого картофеля до мая, а на сбор урожая уйдет больше полугода. Как их семья собирается выживать в течение полугода? Сиакао тщательно рассчитала ресурсы своей семьи. На кухне, кроме 2 диких зайцев, оставшихся после банкета, было еще 5 кочанов капусты и несколько редисок. У них было около 2 кусков пшеничной муки и 4 или 5 кусков просяной муки. Изначально больше всего у них было сладкой картофельной муки, но сейчас ее осталось меньше 10 кэтти. В подвале на заднем дворе у них было чуть больше 100 кэтти сладкого картофеля, который подарила им бабушка по материнской линии. Если бы они жили скромно, то могли бы продержаться чуть больше месяца. У них дома осталось всего 40 с чем-то медных монет. Они не хотели есть двух зайцев, поэтому отнесли их на городской рынок и продали за 200 с лишним медных монет. Зимняя метель превратилась в настоящее бедствие. Несмотря на то, что правительство стабилизировало цены, простые люди все еще жили скудной и скромной жизнью. Юй Сяокао узнала, что цены ранней весной были намного выше, чем когда она впервые переселилась сюда. Хорошим примером тому были цены в зерновом магазине. Низкосортные зерна, такие как просяная мука и мука из сладкого картофеля, раньше стоили 2 медные монеты за кетти, но теперь они стоили 3 или 4 медные монеты. Рафинированная мука, которая в прошлом году стоила 5 медных монет за кетти, теперь стоит по меньшей мере 8 медных монет. Конечно, цена на белый рис была еще выше. На пике своей популярности он поднялся до 15 медных монет за кетти. Сейчас свинина стоила 30 медных монет за котлету, а цены на яйца тоже сильно выросли. У них осталось всего 260 медных монет. Их семья, вероятно, потребляла бы по меньшей мере 100 кетти зерна в месяц, так что после грубых подсчетов у них даже не было достаточно денег, чтобы купить зерно низкого сорта. Да, неудивительно, что большинство жителей деревни не могли есть пшеничную муку в течение всего года. По ее мнению, одной скромности было недостаточно. Им нужно было расширить свои источники дохода. Мадам Лю также понимала, что они не могут просто сидеть сложа руки, съедая все свои ресурсы, поэтому она нашла работу в городе, чтобы помогать людям стирать их одежду. Ей приходилось ходить туда раз в 3 дня. Она уходила рано утром и возвращалась около 3-5 часов пополудни. Каждый раз, когда она работала, она зарабатывала 15 медных монет. В начале весны в северных районах все еще было относительно холодно. Руки мадам Лю покраснели и распухли от долгого пребывания в холодной воде. Сердце Юй Сяокао сжалось, когда она увидела кровавые порезы на пальцах матери. Каждый день, когда госпожа Лю возвращалась, Юй Сяокао помогала матери согреть руки и ноги кипяченой водой, в которую был положен божественный камень. Питаясь водой из мистического камня, обмороженные участки на руках госпожи Лю заживали через несколько дней. Мозоли на ее руках тоже исчезли. Ее руки стали такими белыми и нежными, что ей больше не нужно было беспокоиться о том, что она случайно оцарапает нитки, когда будет вышивать. Когда их мать ушла на работу, Юй Сяолянь взяла на себя всю домашнюю работу. Словно маленькая экономка, она собирала дрова, готовила, стирала белье, а также убирала двор. Когда она была свободна, она сидела под теплым солнцем и вышивала кошельки и носовые платки, чтобы помочь содержать семью. Юй Сяолянь умела вышивать почти наравне с мадам Лю. Однако до того, как они расстались с семьей Юй, она была слишком занята и у нее не было времени шить. Юй Сяокао всерьез восхищалась этой маленькой 8-летней девочкой. В своей прошлой жизни Сяолянь была всего лишь второклассницей в начальной школе. Однако большую часть семейных забот она взвалила на свои слабые плечи. На самом деле Сяокао следовало бы называть ее старшей сестрой, но она никогда не называла ее так. Причина была в том, что, когда мадам Лю рожала, они не ожидали, что она родит двойню. Во время суматохи повитуха перепутала их и не знала, кто был старшей и младшей сестрой. Позже, из-за слабого телосложения Сяокао, Сяолянь, которая была более разумной, всегда заботилась о ней и защищала ее. Таким образом, семья стала называть Сяолянь старшей дочерью, а Сяокао, естественно, стала младшей. Однако Сяокао всегда чувствовала, что она старшая, и не хотела называть Сяолянь старшей сестрой. Их семья решила просто оставить ее в покое и не стала поправлять. Отремонтированная старая резиденция имела большой внутренний двор с по меньшей мере половиной акра земли. На заднем дворе был небольшой вход, который вел к пруду позади дома. В конце зимы и начале весны было мало дождей, и уровень воды в пруду был низким. Кроме того, рядом с прудом было много плодородной, пустой земли. Итак, Сяокао планировала использовать свободное пространство перед домом и за ним. В наше время существовало тепличное хозяйство, поэтому большинство овощей не ограничивалось определенными сезонами. Люди могли покупать любые овощи, которые они хотели съесть в супермаркетах в течение всего года. Однако в древности поздняя зима и ранняя весна были временем, когда новый урожай овощей еще не созрел. Даже если люди хотели купить зелень и у них были на это деньги, они не могли ее нигде достать. Если бы кто-то мог выращивать свежую зелень в это время, Они определенно могли бы продавать ее по хорошей цене. Из-за стесненных условий жизни Сиакаа определенно не сможет построить большую теплицу и брудер, но она и не собиралась этого делать. Она была почти уверена, что император тоже переселился сюда, как и она. Поэтому она не хотела делать ничего из ряда вон выходящего. Она решила молча сколотить состояние. Однако она могла сначала использовать температуру в помещении для выращивания овощных саженцев, а затем перенести их во двор, когда погода станет теплее. Таким образом, они, безусловно, смогут продавать овощи на рынке раньше, если посадят их ранней весной. Как раз в тот момент, когда Сиакаа с энтузиазмом размышляла о том, какую почву ей следует использовать для удобрения семян, маленький божественный камень пробормотал ей в ухо: «Ты можешь просто замочить семена в воде для купания этого божественного камня. Они не только станут устойчивыми к холоду и вредителям, но и смогут сократить сроки созревания овощей». Услышав эти слова, Юй Сиакаа внутренне воспряла духом. Она держала маленькое клейкое тельце клёцки и страстно целовала его, что заставляло маленький божественный камень постоянно протестовать против ее действий. Прямо сейчас маленький божественный камень уже превратился в маленького котенка и стал частью семьи. Что же касается происхождения малыша, то Юй Сиакаа объяснила это тем, что нашла его у подножия горы, когда ходила собирать хворост. Видя, что котенок вот-вот замерзнет насмерть, она добродушно взяла его с собой. Вся семья охотно приняла гордого золотого котенка, и таким образом маленький божественный камень стал вторым популярным домашним животным в семье после маленькой косули. Но маленький божественный камень не заботился ни о ком другом, кроме своего хозяина, Юй Сиакаа. Его любимым занятием было каждый день ложиться на пушистую голову хозяина и засыпать. Издалека казалось, что Сиакаа носит золотой головной убор. Юй Сиакаа была вне себя от радости, когда узнала, что маленький божественный камень может улучшить качество семян. «Маленькая клёцка, ты действительно моя большая счастливая звезда. Я немедленно пойду пахать поле». Под вопросительным взглядом отца и Сиалянь Юй Сиакаа взяла мотыгу и пошла пахать землю. Маленькая клёцка неторопливо расхаживала вокруг ее ног и говорила голосом, который могла слышать только Сиакаа: «Если бы не тот факт, что моя помощь тебе может помочь мне снять кандалы, наложенные богиней духов, я бы не потрудился помочь тебе. Я не только должен помогать лечить ногу твоего отца по ночам, но и замачивать семена. Мне нужно пополнить свою духовную энергию, поэтому я настоятельно требую, чтобы ты бросила меня в чан с водой. Частое соприкосновение с водой было бы полезно для восстановления ее сил». Сиакаа обычно просто позволяла ему купаться в горшке, но его давно интересовал чан с водой во дворе. В конце концов Юй Сиакаа сдалась на милость монаха Сюань Цзэна 2. Она сняла с запястья браслет из разноцветного камня и бросила его в чан с водой. Маленький золотистый котенок грациозно запрыгнул в чан с водой и сел на край чана, виляя хвостом. Маленький Шито не мог не волноваться, что малыш случайно упадет. С тех пор вся вода, даже для мытья овощей и одежды, использовавшаяся семьей Сиакаа, была водой из мистического камня. «Что вы тут делаете, ребята?» — с любопытством спросила госпожа Лю, вернувшаяся с работы с покрасневшими от холода руками, увидев Юйхая и троих братьев и сестер, стоявших на коленях во дворе и взволнованно переворачивавших землю. Теперь Юйхай мог пройти несколько шагов без костылей. Он был в хорошем настроении, поэтому, когда его вторая дочь предложила им пахать поле и выращивать овощи, он без колебаний пошел помогать. Он вырвал корень травы из вспаханной земли и отбросил его в сторону. Затем он поднял голову и сказал: «Цайр планирует посадить различные овощи на переднем и заднем дворе. В будущем нашей семье не придется беспокоиться о том, что нам нечего будет есть. Наша дочь такая компетентная». Мадам Лю была раздражена и удивлена одновременно, поэтому она ответила: «Конечно, нам нужно выращивать овощи, но сейчас только февраль. Вода в баке по-прежнему замерзает к вечеру. Мы же не торопимся сеять семена, так почему же вы, ребята, спешите пахать землю? Нам все равно нечего делать, так что сначала поработаем на поле». С точки зрения баловства детей, никто не осмелится занять первое место, даже если Юйхай назовет себя вторым. Он всегда делал все возможное, чтобы выполнить все просьбы своих детей, не говоря уже о таком важном деле, как вспашка поля и выращивание овощей. Мадам Лю не смогла их переубедить, поэтому она тоже засучила рукава и присоединилась к ним. К вечеру пол акра земли перед домом было перепахано, и в центре осталась только небольшая дорожка. Вечером Сиакао попросила у госпожи Лю семена, которые прислала ей бабушка по материнской линии. Госпожа Лю посмотрела на нее и спросила: «Цэйр, ты собираешься выращивать овощи прямо сейчас? Еще не время. Если ты посеешь семена сейчас, они вообще не прорастут, и семена будут потрачены впустую. Мама, прошлой ночью бог удачи снова пришел просветить меня. Он научил меня способу держать овощное поле в тепле. Подумай об этом. Когда чужие овощи только что прорастут, мы уже сможем продавать свои. Горожане уже всю зиму едят редиску и капусту, поэтому обязательно купят их, несмотря на высокую цену». Сиакао, которая была мысленно современным человеком, лучше, чем кто-либо другой, знала о принципе накопления редкого товара и продажи его по высокой цене. Один меридиан, в акупунктуре и китайской медицине, каждый из множества путей в теле, по которым, как говорят, течет жизненная энергия. Существует 12 таких путей, связанных с определенными органами. Два монах Сюань Цзэн или Тан Сенг, монах из путешествия на запад, который является хозяином короля обезьян, известен строгостью и настойчивостью в своих верованиях и морали. Часто используется для описания людей, которые много ворчат. Глава 70. Выращивание овощей. Глаза Юйхая загорелись, и он первым понял: «Ты действительно знаешь, как выращивать овощи в это время?» Юй Сиакао похлопала себя по груди и поручилась за себя: «Я могу гарантировать, что нет абсолютно никаких проблем. Отец, мать, вы можете быть уверены». На следующий день Сиакао потратила 20 медных монет, чтобы купить две повозки с соломой у крестьянина, который приехал из деревни с большим количеством сельскохозяйственных угодий. Она лично научила Юйхая и мадам Лю плести солому. Хотя маленький божественный камень обещал, что семена овощей, которые были пропитаны водой из мистического камня, определенно смогут преодолеть сильный холод ранней весны, Юй Сиакао все еще беспокоилась. Соломенные тыкчи широко использовались в тепличном хозяйстве в ее прошлой жизни, чтобы держать овощи в тепле. Лучше быть готовым, чем потом жалеть. С помощью скептически настроенной госпожи Лю Сиакао разбросала семена, которые она замочила прошлой ночью на вспаханном поле. На полакра земли перед домом они посадили овощи с относительно более коротким периодом роста, такие как бок чой, шпинат и горчичная зелень. Они стремились заработать свое первое ведро золота, пользуясь тем, что другие люди еще не посадили свои овощи. После посева семян госпожа Лю отвела Сиалянь рыхлить землю на заднем дворе. Госпожа Мая, которая пасла у пруда уток, заметила их и напомнила: «Вы так рано вспахиваете землю, она не подходит для выращивания сельскохозяйственных культур рядом с прудом. Уровень воды поднимется во время сезона дождей поздней весной, поэтому они утонут в потопе». У госпожи Мая был острый язычок, но у нее не было дурных намерений. Госпожа Лю улыбнулась ей и сказала: «Мы готовимся вырастить немного зелени бок чой и горчицы, а затем собрать их до того, как уровень воды поднимется». Госпожа Мая кивнула и сказала: «Тогда вы должны окружить поле забором. Мы обычно разводим наших уток в пруду, так что если они съедят ваши овощи, я не собираюсь компенсировать вам это». Как и следовало ожидать, мадам Мая говорила в неприятной манере. Она явно напоминала им об этом по доброте душевной, но почему она сказала это таким раздражающим тоном? Госпожа Лю добродушно улыбнулась и сказала: «Спасибо, что напомнили нам, госпожа Мая. Завтра я поставлю забор». К вечеру Сиакао и ее отец выполнили более 10 соломенных тыкчи, проработав весь день. Юйхай и раньше ткал циновки. Соломенную крышу было легче сплести, чем летнюю циновку для сна, поскольку ему не нужно было быть слишком дотошным. Он учился очень быстро и даже соткал на 2 тыкча больше, чем Сиакао. Сиакао и госпожа Лю расстилали соломенные тюки на овощных полях, словно покрывали их одеялом. Маленький Шита, который тоже много помогал, спросил с легким беспокойством: «Вторая сестра, мы можем держать овощи в тепле вот так?» Сиакао погладила его маленькую головку и засмеялась: «Разве тебе не теплее, когда ты зимой укрываешься одеялом?» Тут та же самая логика. Земля поглощает тепло от солнца в полдень, поэтому, когда мы покрываем ее тыкчами, тепло не рассеивается в течение вечера. Таким образом, овощи теперь не будут бояться холода. Малыш понимающе кивнул и воскликнул: «Значит, мы накрываем овощные поля одеялами. Но не замерзнут ли участки, где нет соломы?» «Все в порядке. Семена были просто разбросаны и еще не проросли, так что холодно не будет. Завтра мы сделаем еще больше соломенных грядок, а потом накроем все поля одеялами, чтобы овощи быстро проросли и выросли». Сиакаа смутно помнила своего младшего брата из прошлой жизни, когда она смотрела на шестилетнего маленького Шита. Когда ее младшему брату было столько же лет, сколько маленькому Шита, он не был таким послушным и умным. Ее родители были еще живы в то время, так что как единственный сын в семье, он вел себя как избалованный ребенок. Им потребовалось 3 дня, чтобы обработать все земли на переднем и заднем дворах. Когда уровень воды повышался, на земле возле пруда скапливалось много черной грязи. После обработки почвы это будет хорошее плодородное поле. К сожалению, каждый год в конце июня выпадало много осадков. Вода в пруду также поднималась, поэтому они не могли выращивать культуры, которые имели длительный период роста. До подъема уровня воды оставалось еще 4 месяца, и Сиакаа посадила урожай с 2-3-месячным периодом роста на земле рядом с прудом, где было около 1 акра земли. Так, у пруда были посажены озимая дыня, стручковая фасоль, баклажаны и фасоль почечная. На заднем дворе она посадила зеленый лук, огурцы, чеснок и перец чили. На краю изгороди стояли также тыквы и тыквенные горшки. Вся семья работала сверхурочно ровно 3 дня, прежде чем они закончили делать все соломенные грядки, которые им были нужны для огорода. Маленький Шита также соткал несколько небольших тыкчей. Хотя плотность и толщина были не так хороши, они все еще были пригодны для использования. В течение этих последних нескольких дней еда дома состояла только из блинчиков из грубого зерна и супа из бобовой пасты. Из овощей у них были только капуста, редиска и маринованные овощи. Они должны были тщательно пережевывать блины из грубого зерна, потому что блины могли поцарапать им горло при глотании. Суп из бобовой пасты также имел сильный бобовый запах. Если бы они не были голодны, то вообще не смогли бы их съесть. Вареные овощи, в которых не хватало масла и приправ, действительно вызывали у Сиакаа головную боль во время еды. При нынешних условиях жизни семьи Сиакаа, даже при такой пище, они все равно должны были тщательно распределять свое питание, опасаясь употребить слишком много пищи. Если их нынешнего запаса продовольствия не хватит, чтобы прокормиться до сбора урожая, то вся семья может умереть с голоду. Помимо стирки одежды каждые 3 дня, мадам Лю также получала работу шитья в вышивальном магазине. Поэтому она каждый день сжигала полуночное масло, чтобы заняться рукоделием. Юйхай попросил охотника Чжао, жившего у подножия западных гор, помочь ему срубить бамбук и принести его обратно. Он сделал бамбуковые корзины и корзины для мусора, а затем выставил их на продажу в городской универмаг. Сиакаа стала бездельничать после того, как закончила сажать овощи ранней весной. Сиалянь взяла на себя всю домашнюю работу и не позволяла ей вмешиваться. Маленький Шита следовал за младшим сыном семьи Цань из соседнего дома, поднимаясь в горы и исследуя реку. Однако он не просто играл, а иногда приносил с собой яйца. Кроме того, он тактично приносил по 2 вязанки дров каждый день. Младшему сыну госпожи Мая из семьи Цань было 8 лет. Его личность сильно отличалась от его старшего брата, Цань Вэня, который был заинтересован в учебе. Он был очень активен и обычно не возвращался домой до обеда каждый день. Часто слышались крики его матери, госпожи Мая, зовущей его домой поесть. «Маленький Юци, где ты опять валяешь дурака? Приходи домой поесть». 2 сына госпожи Мая были совершенно разными по характеру. Один был спокоен, в то время как другой был активен. Старший сын, Цань Вэнь, был книжным червем, который всюду носил с собой книгу. Иногда он был так сосредоточен на чтении, что даже не замечал, как натыкается на дерево. Сиакаа однажды видела, как он читал на ходу, а потом случайно упал в канаву. К счастью, в это время в канаве не было воды, иначе этот идиот замерз бы. В этот день Сиакаа несла корзину и взяла лопату, чтобы посмотреть, есть ли поблизости какие-нибудь дикие травы, чтобы выкопать их. В своей прошлой жизни она очень любила копаться в пастушьей сумке и готовить суп или вареные фаршированные булочки, которые были очень вкусными. По тропинке перед дверью и до самых западных гор маленький Шита бодро скакал за ней. В душе он был очень доволен. 2-я сестра сказала, что собирается сделать для меня плюшку из пастушьего кошелька. Все, что делала 2-я сестра, было высокого качества и обязательно должно было быть вкусным. Хотя сейчас не сезон для выкапывания диких трав, Для здоровья второй сестры было полезно выйти на прогулку. Маленький Шито отказался от заманчивого приглашения Цаньву пойти выкапывать птичьи яйца в горах и вызвался служить телохранителем своей второй сестры. Пока они не углубятся в западные горы, это не будет опасно. Он просто боялся, что его вторая сестра, которая редко покидала дом, не сможет найти дорогу домой. Цаньвэнь, который оставался дома во время перерыва в школе, неторопливо вышел из дома с книгой в руке. Маленький Шито тепло приветствовал его. «Брат Цаньвэнь, ты снова собираешься читать в горах?» Семья Цань вырастила более сотни уток, и они все время были очень шумными. Всякий раз, когда Цаньвэнь возвращался во время перерыва, он любил подниматься в горы с книгой и выбирать тихое место для чтения. Они не ожидали встретить его, когда выходили сегодня. У 11-летнего Цаньвэня была светлая кожа и изящные черты лица. Он обладал утонченными манерами и был чистым, красивым юношей. Несмотря на то, что она видела его во второй раз, Сиакао все еще чувствовала, что он был приятен для глаз. Услышав его голос, Цаньвэнь поднял голову и посмотрел на Сиакао и ее младшего брата. Он приветствовал их улыбкой. «Да, я хочу найти тихое место для чтения. А что вы делаете?» Вторая сестра хотела посмотреть, есть ли здесь какие-нибудь дикие травы. Она хочет выкопать немного и сварить суп. Цаньвэнь взглянул на Сиакао, которую поначалу принял за Сиалянь. Он давно слышал, что вторая дочь дяди Дахэ слабого телосложения и часто болеет. Доктор сказал, что она не проживет долго с тех пор, как родилась. Сначала он думал, что она была больной и вялой маленькой девочкой, которая даже не могла встать с постели. Однако, увидев ее сегодня, она вовсе не выглядела больной. Хотя она была немного худощава, у нее были румяные щеки и энергичная походка. «Вероятно, вам придется подождать до марта, чтобы собрать дикие травы. В это время лед на реке еще не растаял, так что сейчас не время собирать дикие травы», — любезно напомнил им Цаньвэнь. Юй Сиакао слабо улыбнулась и сказала: «Все в порядке. Я просто ищу возможность выйти на прогулку. Ты должен вернуться к тому, что делал. Мы не хотим задерживать твое чтение». Цаньвэнь слышал от своей болтливой матери, что семья дяди Дахэ отделилась от основной семьи. Если бы не помощь его родственников и жителей деревни, их дом, вероятно, все еще был бы обветшалым и полным трещин. Должно быть, у них не хватает еды дома, так как они вышли в это время за дикими овощами. Цаньвэнь прикоснулся к сухой пище, которую дала ему мать на случай, если он проголодается во время чтения. Это была распаренная булочка, приготовленная из пшеничной муки, смешанной с просяной мукой. Он начал говорить, но в конце концов ничего не сказал. В конце концов, он всего лишь второй раз встречался с этой девушкой. Если бы он вдруг ни с того ни с сего дал ей горячую булочку, она, вероятно, подумала бы, что он дал ей поесть из жалости и презрения. Забудь об этом, он просто должен найти возможность помочь ей в будущем, когда они познакомятся поближе. В феврале все еще было довольно холодно. Юй Сиакао невольно вздрогнула, когда подул порыв северо-восточного ветра. Ее куртка была уже старой и изношенной. Старый хлопок внутри был взят из старой одежды ее старшего брата, а затем засунут в куртки его младших братьев и сестер. Таким образом, хлопок был очень жестким. Он не только казался жестким и неудобным, когда его носили, но и не был очень теплым. Почему бы ей не купить новый хлопок, чтобы набить им куртки, когда у нее будут деньги? Сиакао подула на руки, которые чувствовали боль из-за холода, теплым дыханием. Она тщательно искала знакомое растение на краю придорожной канавы. Маленький Шито был полон энергии, он прыгал и бежал всю дорогу. Он увидел, как его старшая сестра сжала шею, как будто ей было очень холодно, поэтому он взял ее за руку своей теплой маленькой рукой и сказал с усмешкой: «Вторая сестра, я полон тепла, так что позволь мне согреть твои руки». Сиакао была так тронута, что обняла его и поцеловала в нежное лицо. Лицо малыша тут же покраснело. Древние люди обычно выражали свою любовь более тонким способом, так что даже его собственные родители не целовали его раньше. Маленький Шито робко стряхнул руку своей второй сестры и быстро убежал. Сиакао бежала за ним, но все еще не могла догнать его, даже когда задыхалась. Однако теперь ее тело наконец согрелось. «Подожди минутку, младший брат, я нашла пастушью сумочку». На сухом берегу реки росли маленькие серовато-коричневые растения. Зазубренные листья были именно той сумкой дикого пастуха, о которой она знала. Маленький Шито повернулся, подошел посмотреть и сказал: «Вторая сестра, Пастушья сумочка не выглядит так. Его листья зеленые и длинные. Он также имеет белый цветок в центре. Глава 71. Симпатичный юнец. Ты говоришь о другом виде пастушьей сумки, которая растет в траве и имеет перистые листья. А тот, который я ищу, является разновидностью дикой пастушьей сумки, которая растет ранней весной. Хотя он выглядит не очень хорошо, на самом деле это очень вкусно. Если ты не веришь, понюхай его. Сиакаа откопала пастушью сумку с листьями длиной всего 2 сантиметра и поднесла ее к носу, чтобы принюхаться. И действительно, здесь чувствовался освежающий запах диких трав. Но эта пастушья сумочка такая маленькая. Высунув зад и напевая, маленький Шито тоже присел на корточки и стал копать дикие травы. В этом районе было много пастушьих кошельков. Казалось, что через несколько месяцев здесь будет клумба с белыми цветами. Юй Сиакаа выбрала те, что побольше, и копала, не останавливаясь, смеясь. Мы пришли немного раньше. Через несколько дней они станут еще больше. Самые крупные из них имеют листья длиной от 3 до 6 сантиметров. Не выкапывай те, что поменьше. Давай подождем, пока они вырастут больше. Брат и сестра продолжали рыть землю вдоль края канавы. Пастушья сумка на берегу, обращенная к солнцу, проросла раньше, так что их листья были явно крупнее. Постепенно поднималось теплое весеннее солнце. Сиакаа и ее младший брат грелись на теплом солнышке, собирая первую партию диких трав ранней весной. У подножия гор Цаньвэнь, который решил посидеть на камне, казалось, потерял интерес к своей книге. Услышав издалека радостные крики маленького Шито, он время от времени поднимал голову и смотрел на две худенькие фигурки, стоявшие в десятках метров от него. Его сердце больше не могло оставаться спокойным. Он просто свернул свою книгу, сунул ее в руки, а затем пошел в направлении братьев и сестер. Брат и сестра были так поглощены своим занятием, что даже не заметили его приближения. Юй Сиакаа присела на корточки и шаг за шагом двинулась вперед, в то время как она деловито работала лопатой в руках. Цань Вэнь придвинулся ближе и задумался. Неужели в это время года действительно есть дикие травы? Внезапно Сиакаа увидела впереди большой участок большой пастушьей сумки, поэтому она закричала от восторга и радостно подпрыгнула. Однако она не заметила Цань Вэня, который приближался сзади, и ударила его прямо в подбородок затылком. Держась за голову, Сиакаа обернулась и увидела, что Цань Вэнь тоже схватился за подбородок с болезненным выражением на лице. Она почувствовала себя немного смущенной и извинилась. «Извини, я не заметила, что ты был позади меня. Тебе очень больно?» Когда Цань Вэнь был ранен, он случайно прикусил кончик языка, отчего на его глазах выступили слезы. Поэтому он поспешно широко раскрыл глаза и посмотрел в небо. Он боялся, что не сможет сдержать слез и позволит девушке увидеть, как он плачет. Первоначально это была не вина Сиакаа, поэтому он изящно ответил: «Это была моя вина, мне не следовало подходить так близко». Он продолжал вдыхать прохладный воздух из-за раны на языке. В результате его голос звучал приглушенно, а лицо слегка исказилось. Юй Сиакаа усмехнулась и сказала: «Ни один из нас не сделал это намеренно, поэтому никто не должен извиняться за это. Мы не мешаем тебе читать. После того, как мы закончим копать в этом районе, я отведу маленького Шито куда-нибудь подальше». «Не надо, не надо. В основном я выходил, чтобы расслабиться. Мой учитель говорил, что во время учебы должен быть правильный баланс между работой и отдыхом. Я помогу тебе искать дикие травы». Цань Вэнь приподнял подбитый ватой халат и присел на корточки, но потом понял, что у него нет лопаты. Сиакаа покачала головой, наклонилась, чтобы откопать пастушью сумку, которую нашла раньше, и сказала: «Ты должен вернуться и продолжить чтение. Я буду чувствовать себя виноватой, если ты отложишь учебу». Цань Вэнь улыбнулся и сказал: «Мой учитель сказал, что нельзя просто сосредоточиться на чтении во время учебы. В аналектах Конфуция говорится: тот, кто не может не выполнять физическую работу, не отличать рис от пшеницы, как он может считаться ученым?» Говоря это, он взял лопату из рук Сиакаа и начал рыть пастушью сумку на земле. «Эй, будь осторожен. Ты должен придерживаться поверхности земли, когда копаешь, иначе листья распадутся на части». Увидев, как он неуклюже роется в пастушьем кошельке и уничтожает несколько штук, Юй Сиакаа почувствовала внутреннее беспокойство и напомнила ему об этом. Маленький Шито подбежал издалека с большой пачкой пастушьего кошелька в кармане куртки. Увидев, что Цань Вэнь использует лопату своей сестры, Он положил пастушью сумку в корзину и передал свою лопату старшей сестре, сказав: «Вторая сестра, ты можешь использовать мою, я быстро бегаю, так что пойду домой и возьму еще одну». Не успел он договорить, как уже умчался прочь. Юй Сиакао присела на корточки и несколько раз терпеливо продемонстрировала это Цань Вэню. Цань Вэнь быстро научился правильно выкапывать дикие травы. Они сидели на корточках рядом на краю канавы и молча копали дикие травы. Время от времени они тихо переговаривались, когда один из них копал большую яму. Между ними возникло легкое ощущение мира и гармонии. Через мгновение маленький Шито вернулся с лопатой, а за ним последовал щебечущий Цань Ву. Цань Ву увидел, что его старший брат помогает Сиакао копать пастушью сумку вместо того, чтобы читать, поэтому он с любопытством спросил: «Старший брат, почему ты здесь? Разве ты не выходил почитать?» Цань Вэнь взглянул на него и торжественно ответил: «Работая, я могу вспомнить содержание книги, что способствует пониманию и интеграции предмета. Цань Ву, разве мама не просила тебя ухаживать за утками? Ты опять улизнул, тебе лучше быть осторожнее, потому что мама собирается избить тебя метлой». Цань Ву немного побаивался своего старшего брата, который был на 3 года старше его и часто вел себя как старший. Он сжал шею и сказал: «Я уже привел уток к пруду, они сами будут искать себе пропитание, мне больше нечего делать». «А, точно, малыш Шито, что это за дерн у тебя за домом?» Ах, ему нужно было быстро сменить тему. Юй Сиакао посмотрела на него с улыбкой и заметила, что малыш совершенно не похож на своего старшего брата. У старшего брата был светлый и ясный цвет лица и мягкий и утонченный нрав. У него также были тонкие черты лица. У младшего брата была темная кожа, густые брови и большие глаза. Когда он улыбнулся, то показались 2 маленьких клыка. С величественной и сильной внешностью он выглядел очень мило. Маленький Шито гордо выпрямил спину и сказал: «Какие дерны? Они называются соломенными тыпчами, которые сделаны из пшеничной и рисовой соломы. Они используются, чтобы держать овощные поля в тепле. Чтобы согреть огороды, ваша семья уже посадила овощи?» Цань Вэнь удивленно посмотрел на Юй Сиакао. Он инстинктивно чувствовал, что она была вдохновителем этой идеи. Конечно же, маленький Шито гордо ответил: «Правильно, урожай на переднем дворе был посажен уже 3 или 4 дня назад. Сегодня утром, когда я поднял тетчер, чтобы проверить, я заметил, что семена уже проросли нежными бутонами. Разве моя вторая сестра не удивительна? Она может придумать идеи, о которых никто другой не знает. О, они действительно проросли, даже вода в чане по ночам замерзает. Вы не боитесь, что они замерзнут?» Цань Ву широко раскрыл глаза от изумления. В прежние годы его семья всегда сажала свои семена в конце марта. Им приходилось ждать, по крайней мере, до апреля или мая, чтобы поесть свежих овощей. Съев всю зиму редиску, капусту, маринованные овощи и соевую пасту, Цань Ву почувствовал, что при мысли о свежих и зеленых овощах во рту у него быстро потекла слюна. «Значит ли это, что ваша семья скоро сможет есть свежие овощи?» Цань Ву почувствовал крайнюю зависть, глядя на маленького Шито. Однако маленький Шито покачал головой и сказал: «Мы не можем съесть их сами. Нам нужно продавать овощи в городе за деньги. Вторая сестра сказала, что отправит меня учиться в академию, когда у нас будет достаточно денег. Брат Цань Вэнь, если в будущем я чего-то не пойму, я попрошу тебя о помощи». Цань Вэнь не мог не смотреть на Сиакао снова, когда думал об их нынешних условиях жизни. У семьи Шито сейчас не было даже еды, но его старшая сестра все еще строила планы на академическое будущее своего младшего брата. У Сиакао не было выдающихся черт лица. У нее были глаза феникса, узкие и слегка раскосые. У нее были тонкие брови и не очень высокий нос. Ее губы были мясистыми, что не соответствовало современной эстетике маленького вишневого рта. Однако сочетание этих черт на ее лице размером с ладонь делало ее очень живой и естественной. Почувствовав его пристальный взгляд, Сиакао ответила слабой улыбкой. После этого, с помощью братьев Цань, их скорость при копании диких трав значительно возросла. Хотя Сиакао переселилась сюда уже больше полугода назад, она все еще не привыкла есть 2 раза в день. Полдень только что миновал, но ее живот уже начал урчать от голода. Сиакао схватилась за живот, который слегка сводила судорогой от голода, и ее скорость рытья тоже замедлилась. Цань Вэнь, стоявший ближе к ней, нечаянно услышал этот звук. Он дотронулся до булочки на пару. После короткого раздумья он тихо придвинулся ближе к ней, продолжая копать дикие травы. Отойдя от нее на полшага, он вытащил паровую булочку и быстро сунул ей в руки. После этого он встал и быстро пошел прочь. Сиакао посмотрела на матерчатую сумку в своих руках, а затем перевела взгляд на стройную спину молодого человека. Она открыла пакет и увидела булочку на пару, сделанную из пшеничной муки. В настоящее время немногие семьи в деревне могли позволить себе съесть такую булочку. Тетушка Цань, вероятно, специально приготовила его для своего сына. Она хотела вернуть его ему, но он уже ушел далеко. Если она догонит его, то будет некрасиво спорить из-за булочки на пару. Сиакао ненадолго задумалась, а затем снова завернула булочку на пару и положила ее в корзину под пастушьей сумкой. Она решила найти возможность вернуть ее ему на обратном пути. Сейчас был не сезон для выкапывания диких трав, и саженцы пастушьей сумки еще не полностью проросли, так что у них было преимущество, что им не нужно было делиться с другими. Копая больше половины дня, они вчетвером наполнили две корзины. Обе корзины были полны и тяжелы. Маленький Шитай Цаньву подняли его веткой и пошли впереди. Сиакао наклонилась, чтобы поднять другую корзину, но другая рука схватила ее перед ней. Цаньвэнь взял корзину и улыбнулся Сиакао. Неглубокие ямочки на его щеке были едва заметны. На обратном пути они встретили сына охотника Чжао, Чжао Хана. Он шел к дому Сиакао с фазаном в руках. Семья охотника Чжао переехала в деревню Дуншэнь 30 лет назад. В то время вместе с двухлетним охотником Чжао отец охотника Чжао построил соломенный сарай у подножия западных гор и поселился там. Их дом был зарегистрирован не в деревне Дуншэнь, поэтому у них, естественно, не было никакой земли. К счастью, дедушка Чжао был искусным мастером боевых искусств, поэтому они могли рассчитывать на охоту, чтобы заработать себе на жизнь. 15 лет назад дедушка Чжао внезапно уехал на некоторое время. Вернувшись, он сказал Чжао Буфаню, что выбрал для него жену, которая была матерью Чжао Хана. У мадам Чжао был мягкий и изящный характер. Более того, ее поведение всегда свидетельствовало о воспитании молодой леди из благородной семьи. Поэтому все предположили, что она могла быть дочерью падшего дворянского рода. Однако, по мнению Сиакао, тетушка Чжао обладала ловкостью и компетентностью дочери генерала. Юный Чжао Хань также овладел навыками, которые передала ему семья. Сиакао слышал от своего отца, что дедушка Чжао лично обучит своего сына боевым искусствам. Ее отец также упомянул, что его навыки стали более ловкими после того, как охотник Чжао научил его паре движений. «Брат Хан, ты только что вернулся с охоты, как сегодня твой урожай?» Маленький Шито взял корзинку в руки и потрусил к нему. В результате многолетней практики боевых искусств 13-летний Чжао Хань был намного выше своих сверстников. По приблизительным подсчетам, он выглядел выше 1,7 метра ростом. Его загорелая кожа светилась здоровым румянцем. У него была пара длинных, прямых бровей, которые были наклонены вверх. Его тигриные глаза время от времени ярко блестели. По сравнению с прекрасным и утонченным Цаньвэнь, который стоял рядом с ним, у каждого из них были свои достоинства. Один был ученым, а другой мастером боевых искусств. Глава 72. Фаршированные булочки на пару.